Глава 6. Возвращение искателей. Загадочная штука — адреналин. Еще пару минут назад я и шевельнуться была не в состоянии, а сейчас летела по запутанным коридорам и лестницам так быстро, что едва вписывалась в многочисленные повороты. Едва не сбив с ног Дюрнота где-то в районе второго этажа и удивительным образом не заплутав, я добралась до выхода как раз вовремя. Господи, как же я соскучилась! Ощущение, будто моего зеленоглазого принца не было целую вечность, а ведь и 2 недель не прошло. Видимо, Хартат и впрямь гнал лошадь изо всех сил, потому что въехал в дворцовые ворота в тот момент, когда я, распахнув парадные двери, вылетела на крыльцо. Тарухан спешился, но вместо того, чтобы подойти, нерешительно застыл рядом с конем, прожигая меня взглядом. От ворот до дверей было 50 метров. Я пролетела их за несколько секунд, установив мировой рекорд на этой дистанции. Сомнения? Их не было и в помине. С восторженным писком я прыгнула, повисла на шее Хартада. Он поймал легко, лишь слегка пошатнувшись. «Ты сумасшедшая!» — тихо шепнул, прижимая меня к груди. «Я так соскучилась!» «Я тоже!» — голос Тарухана возбужденно дрогнул. «Ты как чувствуешь себя?» «Прекрасно!» — радостно улыбнулась я, болтая в воздухе ногами от избытка счастья. «Приятно, когда о тебе беспокоятся!» И чтобы стало еще приятнее, я потерлась щекой о твердый подбородок и провокационно протянула. «А ты меня разве не поцелуешь? Или нашел себе симпатичную гномиху?» Договорить не успела. Хартат, запрокинув голову, звонко рассмеялся, а после поставил меня на ноги и обхватил лицо руками. И поцеловал. Но как? Я потерялась во времени и пространстве. Исчезла. Растворилась в мужчине, пьющем мою душу губами, и на миг перестала быть, став частью любимого. Почему рядом с ним я перестаю ощущать себя самой собой? «Люблю тебя», — выдохнул Тарухан, оторвавшись на мгновение от моих губ. Зеленые глаза даже не сверкали, горели изумрудным пламенем, и мне стало страшно. Часть меня активно протестовала, видя, как с каждым днем любовь к Хартаду набирает силы и расправляет крылья, игнорируя яростные протесты разума. Но эта часть души, не желающая верить и доверять, не справилась со шквалом эмоций и отступила, забившись в угол и упрямо бурча что-то вроде «добром это не кончится». Вот только я уже ничего не слышала. Горло сдавило. Радужное, неведомое чувство мешало вздохнуть. Кровь стучала в висках. Он сказал: «Любит меня». «Правда? Может, это и вранье? Только не верить не могу». «Будь что будет. Пусть для меня мир рухнет, если это окажется ложью. Плевать. Разве могу я из-за банального страха оттолкнуть свою зеленоглазую мечту, любимого принца, с такой тревогой сжимающего мою ладонь в ожидании ответа? Я...» «Хартат!» — зло рявкнул незаметно подошедший Дюрнот. «Более неподходящего момента для вмешательства просто не мог бы подыскать». «Что с говором? Нам удалось избежать войны. Пойдем в кабинет. Я жду твоего отчета, и это не терпит отлагательств». Правитель, не отрываясь, смотрел на нас с раздраженно-презрительным выражением на красивом лице, и Хартат побелел от ярости. Не хватало еще, чтобы он с отцом поругался из-за меня. Дюрнут и так на нас волком смотрит. «Что же делать? Еще пара секунд, и они точно сцепятся не на жизнь, а на смерть. Иди», — мягко шепнула я, легко касаясь кончиками пальцев упрямого подбородка. «Вам действительно нужно поговорить, а у нас с тобой еще будет время». «Ты права», — выдавил мой принц, немного успокаиваясь, и с явным сожалением отошел на шаг, выпуская меня из рук. «Я постараюсь вернуться побыстрее». В ответ я только кивнула, втайне немного радуясь небольшой отсрочке. Все-таки затаившийся в глубине души страх давал о себе знать. Наверное, я просто не умею доверять. Слишком часто меня предавали, и я безумно боюсь разочарования. От самокопания отвлекли искатели, которые наконец-то добрались до дворца. Мой счастливый визг наверняка был слышен и в самом отдаленном уголке замка. Следующие полчаса слились в безумный поток ликования от встречи с друзьями. Как-то незаметно и быстро они стали для меня бесконечно дороги. Вдумчивый и немного скрытный Варук прочно занял место старшего брата, искренне любящего и любимого. Любознательный эльф ассоциировался то ли с верным другом, то ли с младшим братом или племянником. Фиг его знает. Главное то, что в обиду его никому не дам. Алька. Тут вообще непонятно. Но ясно одно. Она — неотъемлемая часть меня и моего мира одновременно. Ну а в целом, они странная, сумасшедшая, но бесконечно любимая семья, о которой еще несколько недель назад я могла только мечтать. Я висела на мощной шее алого монстра, болтая ногами и треща без умолку, когда на крыльцо чинно выплыли Габриэль с Наридой. Нехотя отцепившись от Шаксу с Джера, я махнула им рукой, приглашая присоединиться к нашей теплой компании. Сердце с Варуком при виде этой парочки тревожно переглянулись и с каким-то смутным беспокойством внимательно посмотрели на меня. Переутомились ребята, наверное. Или боятся, что я в присутствии этой в прямом смысле нечеловеческой красоты комплексовать начну? А вот фигушки. Я хоть и не Мерлин Монро, но тоже вполне камильфо. Назло всем китайцам заморачиваться по поводу внешности не собираюсь абсолютно. Улыбаясь от счастья, я наблюдала за медленно приближающимися Габриэлем и Наридой. Красивая пара, но не гармоничная, если честно. Сразу чувствуются чужие они друг другу. Да, такими темпами эти аристократы доползут до нас как раз к вечеру. Вон как торжественно вышагивают. Позёры. Нашли перед кем выделываться. Подскочив к дефилирующей по двору паре, я бесцеремонно цапнула их за руки и едва ли не волоком потащила за собой. «Так, давайте я вас представлю. Это Варук, Серт и Алька. Они наравне со мной и Хартадом участники команды по спасению мира. А это Габриэль, принц Дроу. Я думаю, вы не будете против, если он займет вакантное после ухода Бвера место. Красавица рядом с ним, Нарида». После всех положенных поклонов и расшаркиваний я продолжила. «Если знакомство состоялось, предлагаю всем переместиться в мою комнату. Там можно будет и отдохнуть с дороги, и поесть, и поговорить». Никто даже и не подумал возразить, находясь в легком шоке от моего напора, граничащего с бестактностью. Впрочем, судя по тщательно скрываемым усмешкам искателей, их моими странностями надолго в ступор уже не вогнать. Через полчаса мы уже удобно расположились в моей комнате. По приказу встретившегося в коридоре Зармида обед принесли прямо сюда. Сам Тарухан, виновато отводя взгляд, посидеть с нами отказался. Странно. Последние дни он почему-то стал избегать меня, а при случайных встречах, ссылаясь на срочные дела, уходил. Лёлик говорил, Тарухан дни и ночи проводит в библиотеке и что-то ищет. Несколько раз хотела рассказать Зармиду о кристальной библиотеке, но так и не решилась. В этом случае пришлось бы слишком многое объяснять. Я сидела на полу у камина, остальные устроились поблизости. Нарида сразу после обеда ушла к себе, отказавшись от сопровождения. Ребята разместились в больших удобных креслах. Алька улеглась прямо на мохнатую шкуру, устилающую пол. Искатели вернулись из штольни с хорошими новостями. Не сразу, но Гавора, короля подгорного народа, все же удалось убедить, что начинать войну из-за исключения Бвера из отряда искателей не стоит. Не факт, что это получилось бы при иных обстоятельствах, но в процессе убеждения очень помогла Алика. Оказалось, около 3 недель назад в одной из шахт объявилось странное чудовище, которое не брало ни одно оружие. Гномы испробовали все, но ничего не помогло. А вот Аля расправилась с ним на раз. Такая демонстрация сил Шаксус Джера произвела неизгладимое впечатление на Гавора. Он даже не стал настаивать на участии в походе кого-нибудь из оставшихся у него сыновей. Сказать, что я обрадовалась возвращению своей команды, не сказать ничего. Все это время я просто невыносимо скучала по ребятам, не говоря уже о любимом. «Ты не представляешь, какое лицо было у Гавора, когда Алька приволокла прямо к подножию трона труп этого их непобедимого монстра!» Довольно посмеиваясь, рассказывал Серт. А потом она как улыбнется во все свои 144 зуба. 253, поправила эльфа Алька с такой умильно счастливой миной на морде, что не засмеяться было просто невозможно. В тот момент, когда мы все, икая от смеха, едва не катались по полу, открылась дверь, и вошел Хартад. Почему-то, несмотря на широкую улыбку, расплывшуюся по лицу при виде нашего веселья, я почувствовала. Ему плохо, очень плохо. «Что-то случилось? Ты с отцом поругался?» — спросила тихо, когда Тарухан подошёл и сел рядом со мной на пол. Габриэль при этом от изумления едва не свалился с кресла, хотя когда на пол села я, почти не удивился. «Всё в порядке», — шепнул в ответ Хартат. «Не беспокойся, Таша, я просто устал и... Да, немного повздорил с отцом, но это сейчас неважно». Он вопросительно взглянул на меня и протянул руку. Я пересела поближе и, прислонившись спиной к его груди, улыбнулась. «Как же я счастлива! Наконец-то вы вернулись! Кстати, а когда мы отправляемся в тёмные земли?» «Отдохнём немного и поедем», — ответил Ворок, задумчиво поглядывая на нас с Хартадом. «А на бал мы останемся?» — подал голос смущённый Дроу, старательно отводя взгляд. «Бал? Какой ещё бал?» — изумлённо воскликнула я. «Ты разве не знаешь?» — удивился он. «Дернут даёт бал в твою честь. Вот и Нарида приехала именно для того, чтобы поучаствовать в нём. А завтра приедут ещё гости». Габриэль почему-то говорил всё тише и тише, пока совсем не замолчал. Во взгляде, устремлённом на Хартада, плескалось непонимание и что-то напоминающее ужас. «Что происходит?» «Ничего не понимаю. Я уже открыла рот, чтобы возмутиться, но любимый меня опередил». «Думаю», — произнёс Хартад спокойно, пристально глядя в лиловые глаза Дроу. «Мы можем уехать, как и планировали. Наше присутствие на этом мероприятии не обязательно. Не стоит терять времени, мы и так слишком задержались. Таша, ты ведь не против?» Последнюю фразу Тарухан прошептал, почти касаясь моего уха губами. Не знаю, как это ему удалось, но от звука этого бархатного голоса я ушла в нирвану. По телу горячей волной прокатилась дрожь. В конце концов, местных танцев я всё равно танцевать не умею. Тем более, если Хартат не хочет идти на этот бал. Зря, что ли, применил тяжёлую артиллерию. Значит, уехать сейчас есть причины. Вот о них я обязательно узнаю, но чуть позже. Чувствую, сейчас Тарухан точно ничего не скажет. Плюс не нравится мне инициатива Дернута. Праздник в мою честь, устроенный правителем Харута? Это настораживает. Как говорится, бойтесь донайцев дары приносящих, хотя в данном случае будет уместнее бойтесь дернутов балы затевающих. «Я, в принципе, за», — ответила я, задумчиво рассматривая вышивку на тёмно-серой рубашке побледневшего от чего-то Дроу. «Но у меня есть условия. Даже два». «И какие?» — осторожно спросил Хартат. «Во-первых, Габи участвует в походе, если он, конечно, ещё не передумал. Ты уверен, что хочешь идти с нами?» — обратилась я к Дроу. «Сам понимаешь, в тёмных землях может случиться любая гадость». «Уверен?» — кивнул брюнет, всё так же не отводя странно тревожного и непонимающего взгляда от обнимающего меня Тарухана. «Лады, тогда у меня будет одна просьба к тебе и Серту, и это второе условие», — добавила я, обратив внимание на лёгкую тень недовольства, промелькнувшую по лицу эльфа. «Насколько я помню, у тёмных и светлых эльфов всегда крайне напряжённые отношения. Так вот, мы одна команда, и я попросила бы вас забыть о склоках, хотя бы на время». «Вряд ли это будет просто», — скептически протянул Варук, усмехнувшись. «Но почему же?» — возразила я. Над этим моментом беседы думала ещё, когда только-только с Габи познакомилась. Аргументы были. В других мирах корнем вражды является тот факт, что светлые эльфы пользуются магией леса, а тёмные — магией хаоса, которую светлые категорически не переваривают. Плюс ещё пара мелочей вроде принципиального вегетарианства светлых. Но мясо на Шайдаре эльфы употребляют, а магия... Я прочитала кучу литературы по этому поводу. Здесь ведь не существует разделения магии по направлениям, не так ли? Искатели озадаченно переглянулись. «Ну, если так, не стоит и заморачиваться. А, ребят? Тем более вы двое очень похожи. Не знаю, чем именно, но с момента знакомства с Габи всё время ловлю себя на мысли, что он безумно напоминает мне Серта. Ей-богу, прямо как братья». Тут ладонь Хартада предостерегающе сжала мои пальцы, и до меня допёрло, что я сказала. «Упс, а если...» Ведь не состоявшимся женихом Маргелены, матери Серта, был правитель Дроу, а он — отец Габриэля. Как же я не подумала об этом раньше? Вот дурында! Надо бы узнать, как зовут мать Габи. Чем черт не шутит? Только вот лучше будет сделать это, когда мы покинем замок. Не хотелось бы подставить ее под удар, если моя догадка окажется верной. Не зря же говорят, что и у стен есть уши. Варук пришел к подобному выводу и без подсказки Хартада, потому, незаметно подмигнув, мне поинтересовался. «Таша, а что ты говорила о направлениях магии?» «Какой у меня братишка молодец! Так ловко сменил тему, что не придерешься. Зубостенький мой!» Радостно улыбнувшись, я вывалила ворох разрозненных сведений, почерпнутых в свое время из земной литературы. Тема оказалась увлекательной, и через полчаса мы так разошлись, что позабыли о проблемах. Почти. «Слушай, ты же не просто так эту тему о вражде темных и светлых эльфов подняла?» — тихо шепнул Зубастик, искоса поглядывая на Серта и Габи, которые спустя час вытащили нас на тренировочную площадку, чтобы опытным путем выяснить, чей лук лучше — эльфийский или дровский. Пока результатом была ничья. Ни тот, ни другой еще ни разу не промазали. «Братишка, ты проницателен до неприличия», — протянула я с уважением, глядя на орка. «И как всегда прав, понимаешь? Я пока вас ждала, познакомилась с местным библиотекарем». «Таша, какой еще библиотекарь?» — удивленно посмотрев на меня, вмешался Хартад. «Нет тут никого, кроме меня и деда, кто летописями занимается». «Так уж и нет! Ха!» — фыркнула насмешливо. «Еще как есть!» «Забавный такой лохматый осьминожка. Когда Зармит перестал мне книжки носить, я сама в библиотеку пошла, а там он. Светло-лиловый, полупрозрачный. Я его магией подкармливала, а он мне бутерброды с кухни таскал. С сыром». «Не понимаю». Озадаченно нахмурился Хартад. «Я в этой библиотеке едва ли не четверть жизни провел и ни разу никого подобного не видел». «Ничего удивительного». Варук усмехнулся. «Ташки-то с тобой не было». «Сестрёнка как магнит к себе жадных до силы тварей притягивает. Сам подумай. Ну как еще разжиться магией бедному библиотекарю, если не в обмен на бутерброды? С сыром!» «А ведь ты прав». Обнимая меня за талию, согласился Тарухан и присоединился к хохочущему орку. Габриэль, услышав задорный хохот друга, выронил лук и уставился на нас с видом узревшего конец света. Стрела ушла в небо, и Серт довольно констатировал. 1-0 в мою пользу. Этого Дроу стерпеть не мог. Остроухий брюнет бросился доказывать, что это не считается промахом, а светлый и в прямом, и в переносном смыслах эльф стоял с необычайно серьезным видом, изогнув бровь так, будто говорил: «Ну да, ну да, кто бы сомневался». Впрочем, зная его, я была уверена, что в глубине синих глаз плещется затаённый смех. Похихиков над обиженным и все больше распалявшимся Дроу, я вернулась к прежней теме. «Если с библиотекарем разобрались, продолжу», признательно чмокнув Варука в щеку, улыбнулась я. «Так вот, тема противостояния темных и светлых эльфов меня интересовала всегда. А тут еще у Дернота некоторые непонятки с посольством Дроу образовались. Ну и история о маме Серта, конечно. В общем, мне нужна была информация. Ничего существенного в открытых изданиях не нашлось, и я попросила Лёлика...» «Кого?» «Я так осьминожика назвала. У него совершенно непроизносимое имя, даже длиннее, чем у Серта». «Понятно». С усмешкой переглянулись оба моих собеседника. Я показала им язык и дернула обоих за носы. Пока они таращились, на меня проговорила. «Так вот, я попросила Лелика принести что-нибудь из времен до разделения на темных и светлых. Он приволок странный кристалл. Мы битых 2 часа разбирались, как его активировать, пока библиотекарь не сгонял в сокровищницу засчитывающим устройством. Ну, да это не важно. Главное, в итоге все получилось, и мы в том числе выяснили, что первый повелитель эльфов, который остановил нашествие Таргаа-Астор через 1000 лет после победы над пришельцами, ушел. Причем ушел он потому, что его то ли сын, то ли внук, устав ждать реализации права наследования, решил помочь повелителю отойти в мир иной и организовал какое-то сильно подлое покушение. Сам Карта, не помню, как его Лиэль, выжил. А вот его жена погибла. Наверное, он ее очень любил, потому что после произошедшего все бросил и исчез в неизвестном направлении, прихватив с собой кое-какие артефакты и несколько десятков самых близких друзей-соратников. Там не очень понятно. А напоследок эльф проклял предателя и всех его потомков скопом. Если я правильно поняла, повелитель наложил некое заклятие, которое лишало их возможности обрести любовь в каком бы то ни было виде. Вот как-то так. А через неопределенное, но не слишком большое количество лет в темных землях появилось государство Дроу. Вероятно, старые обиды давали о себе знать, или предатель пытался завершить начатое. Но упоминается о нескольких попытках убить повелителя Тригори. Думаю, цвет волос и другие внешние различия у темных и светлых появились позже под влиянием каких-то особенностей занимаемых территорий. Может, питание отличалось, а может, что-то другое повлияло. Фиг его знает. Но меня волнует другое. «И что же?» — выдавил Хартат, глядя на меня как на первое и единственное чудо света. «Если все это правда, почему проклятие обошло Серта? Он очень хороший, и я уверена, мать свою любит, несмотря ни на что. Да и вообще, нет, со временем влияние заклятия могло ослабнуть, но его отец-то...» Я перевела взгляд на парочку соревнующихся эльфов, упрямо пускающих в мишень стрелу за стрелой, с каждым разом со все более далекого расстояния. Как ни странно, существенное различие во внешности лишь подчеркивало их неуловимую похожесть в жестах и мимике. Почему? Если мои подозрения верны, мои мучительные потуги поймать за хвост упорно ускользающую мысль прервал Хартат. «Таша, ты можешь показать мне тот кристалл, о котором рассказывала?» «Да без вопросов. Он у меня в комнате, но без считывающего устройства это просто безделушка. А шарик Лёлик вернул в сокровищницу от греха подальше. Сказал, это ваша семейная реликвия, но если его попросить хорошенько, даст на время». Я опять перевела взгляд на остроухих. Не на шутку разошлись. Еще немного луки свои грызть начнут. «Варук, ты проследишь за мальчишками?» «Конечно, сестренка, только ты...» Взяв за руку, орк отвел меня в сторону и, заглянув в глаза, тихо и очень серьезно сказал. «Пожалуйста, будь осторожна, что-то неспокойно мне». Если уж зубастик заметил неладное...» «Значит, действительно, дело — труба». «Ну да ладно, еще чуть-чуть, и мы уберемся отсюда, а там спокойно поговорим без лишних ушей, и все станет ясно. Дорога-то длинная». «Я постараюсь, братишка», — шепнула и крепко обняла обеспокоенного орка. «Все будет хорошо, у меня же есть вы». Но, как назло, и у меня на душе было неспокойно. Толку убеждать остальных, что все в порядке, если я сама в это не верю. Кто знает, виной тому преследующие меня кошмары или это последствия перенапряжения тонких каналов, о которых упоминал Ашмар. Не знаю, но в любом случае раскисать не стоит. Тем более особых причин для этого нет. Значит, буду разбираться с проблемами по мере их поступления. А сейчас, за неимением таковых, нефиг грузиться. В последний раз, чмокнув Варука в щеку, я направилась к Хартаду. Видок у Тарухана был еще тот. Вот интересно, он братишку так старательно сверлит взглядом от того, что тот меня пошушукаться в сторону от него отвел. Или как? Если подходить буквоедски, принц прав. В обществе больше двух говорят слух. А вот только не стоит это того, чтобы портить отношения в команде. Тем более перед походом в темные земли. Надо отвлечь Хартада от недобрых мыслей, а то у него сейчас волосы дыбом станут. Вон глаза уже почернели. Я едва не вскрикнула, увидев, как кошачий зрачок моего зеленоглазого принца заполнил всю радужку, словно на дворе не ранний вечер, а кромешная полночь. Что ж его так колбасит-то? «Всё, идем к Лёлику», — воскликнула, вцепившись в ладонь Тарухана мертвой хваткой и потащила его во дворец, усиленно болтая. «Да не беспокойся ты так. Варук присмотрит за ребятами, чтоб сдуру не покалечились». Когда тренировочная площадка скрылась из виду, я замолчала. Просто до меня дошло, что сейчас Хартат возобновит свой утренний... разговор. Но как неприятен тот был, не уверена, что смогу искренне ответить на вполне закономерный вопрос, а люблю ли я его. Любить-то люблю, конечно. Только признаваться в этом страшно, а... Таша прервал меня прозвучавший над ухом тихий голос объекта терзаний. «Да?» — стараясь не выдать смятения, выдавила я. «Я тебя хотел попросить...» «И о чем же?» «Ты не будешь против, если мы деду кристалл покажем?» «Да нет, наверное. Кажется, пока пронесло». Знать бы еще, как Зармит отреагирует на наличие в родовой библиотеке сиреневого лохматого осьминога. Ведь лохматик последние 1010 лет благополучно продрых в каком-то там пространственном кармане этой самой библиотеки. И это не считая того, что Тарухан почти наверняка спросит, почему я ему про Лёлика ничего не рассказала раньше. А если еще кое-какие мелочи сопоставит? Он и так в последнее время какой-то раздраженный. Да и эти его ночные посиделки в библиотеке кажутся довольно странными. Я озабоченно нахмурилась, на что моментально отреагировал Хартат. «Я что-то пропустил?» — забеспокоился он. «Вы с дедом вроде поладили». «Да, Зармит не сразу понравился, но...» — пробормотала, старательно вспоминая, куда запихнула кристалл. «В последнее время он как-то странно себя ведет, да и...» «Нашла!» Наконец, откопав на столе искомый артефакт, я отдала его Хартаду. «Держи. Правда красивый?» Несмотря на внешнее спокойствие, мой принц был явно не в себе. Не могу понять, в чем именно странность, но при взгляде на него я ощущала резкие приступы тревоги. И дело вовсе не в том, что боюсь предстоящего продолжения утреннего разговора. Скорее уж чувствую, Тарухану что-то угрожает. Хотя это бред, конечно. Что может угрожать ему в собственном доме? Тряхнув головой, я отодвинула активизировавшуюся паранойю в сторону и взяла любимого за руку. Ну, а теперь к Лёлику. Всё-таки мне очень повезло. Мало того, что я попала в магический мир и нашла в нем настоящую семью, так судьба не поскупилась и преподнесла мне еще один неслабый кусок счастья — встреча с зеленоглазым принцем, который по всем параметрам 100 раз круче самых фантастических ожиданий. И он любит меня. Сердце затопило нежностью и счастьем, и я улыбнулась своей ожившей зеленоглазой мечте. Насчет деда мог бы и не спрашивать. Конечно, можешь показать ему кристалл, если хочешь. Тем более Зармит наверняка в библиотеке. Он последние дни там днюет и ночует. И мы, держась за руки, как дети, почти не замечая коридоров, лестниц и поворотов, пошли в библиотеку.